Глава 6. Этот домик мог бы быть хорошим местом отдыха в летнее время, но только для определенной категории людей, но не для меня. Теперь я понял, почему первые переселенцы так торопились строить города. В деревянных хижинах они просто сошли бы с ума. В домике была гостиная с камином, возможно, спальня, кухня и, к счастью, ванная с водой. Вилли достал бутылку виски и 3 рюмки и приказал Петти приготовить напитки. Та все еще казалась испуганной, вела машину к домику довольно осторожно и отвечала только тогда, когда Вилли с ней заговаривал. До сих пор у нее остались красные пятна на лице. «Тут не так уж роскошно», — сказал Вилли тоном радушного хозяина. «Но вполне прилично. Ближайший дом находится только в миле отсюда. Можете кричать сколько хотите, вас все равно никто не услышит». «Вы напоминаете мне человека из старого анекдота, Вилли», — сказал я, который все делает самым тщательным образом, например, совокупляется со своей подружкой, стоя в гамаке. И вдобавок качаясь, подала голос Петти, но тут же поперхнулась и принялась готовить напитки. «Я не понимаю вас, Бойд», — сказал Вилли. «Начните хотя бы с того момента, когда Джо нарушил свое обещание», — начал я. «Если бы вместо Петти навстречу приехали вы, то смогли бы мне сказать, что Джо Хилл уехал в Неваду и встретиться со мной позднее. Этим я и довольствовался бы. Но нет, вы должны были сперва послать Петти, а потом инсценировать вечеринку. Потом вся эта комедия с Уолтом, а теперь приезд сюда. Вы очень обстоятельно все делаете, Вилли». «Вы сами знаете, как иногда бывает», — ответил он. «Не всегда же все хорошо получается». «А теперь вы хотите держать меня здесь, пока не вернется Джо Хилл?» «Очень рад, что вы об этом спросили». Он с улыбкой посмотрел на меня. «По дороге сюда я все еще раз обдумал. И знаете, что пришло мне в голову, Бойд? Что мир вполне может обойтись и без вас». «Возможно», — согласился я. «Но это чертовски не понравится Тайлеру Моргану». В тот же момент я мысленно задал себе вопрос, а кто же это такой? Как-никак, а он нанял меня специально для того, чтобы выяснить, жив Джо Хилл или умер, и если найдут мой труп до того, как я сумею дать ему ответ, его подозрения усилятся. «Он хочет от вас только одного, Бойд, правдивого ответа. Морган ненасытен и в настоящее время считает, что его ожидают большие деньги. Он даже слышит, как они шуршат. Поэтому он будет доволен, если получит правильный ответ, хотя бы в письменной форме». «Значит, я должен написать ему письмо?» «А вы действительно догадливы, Бойд. Селенок у вас маловато, но в уме вам не откажешь. Вы напишите ему письмо, в котором будет говориться, что Джо Хилл, естественно, жив и здоров, и что все бразды правления находятся у него в руках. Морган так обрадуется этому сообщению, что даже пришлет вам подарочек. В этом я уверен. А потом вы меня уберете из этого грешного мира». «Нельзя же всегда выигрывать, Бойд. Но до тех пор, пока я буду отказываться написать такое письмо, я буду жить», — сказал я. «Об этой возможности вы, надеюсь, тоже подумали, Вилли?» «Все зависит от обстоятельств», — ответил он. «У каждого человека есть своя граница, до которой он переносит боль. Если у вас эта граница стоит далеко, то это займет у нас немного больше времени. Вот и все». Он встал, держа револьвер в руке, и по его лицу расплылась широкая улыбка. Петти бросила на него робкий взгляд и решила, что уже может взять свою рюмку. Вилли жил в мирке, где насилие было нормой, а все остальное — детская игра. И тем не менее я понимал, что на дешевой философии я далеко не уеду, не говоря уже о том, что все это дело начинало действовать мне на нервы. Сначала Вирджиния ударила меня револьвером по макушке, потом Уолт Карсон использовал для этой же цели бутылку. Я должен был отсюда выбраться. Только вот как это сделать? Трюк, который я применил в состязании с толстым барменом, здесь не пройдет. Вилли, не раздумывая, выпустит всю обойму в свою Венеру в миниатюре, когда она будет еще в воздухе. Его нужно было как-то отвлечь, но сделать это было не так просто. Для этой цели имелась только златокудрая Венера. «Я бы с удовольствием что-нибудь выпил», — сказал я. Он взял со стола рюмку и подал мне. Я небрежно выпил ее и покосился на почти еще полную бутылку. «Жаль, что я так и не познакомился со всеми вами», — проговорил я с огорчением. «Со всеми? Ну да, с отсутствующим звеном вашего трио, с Фей, с девушкой, у которой зеленые глаза и красивая фигура. А она что, тоже умерла, как и Джо Хилл?» «Фэй?» — переспросил он тихо, и улыбка застыла на его губах. «Кто вам рассказал о ней?» «Пэтти», — ответил я. «Сегодня днем в этом затрапезном баре она сказала, что вы всегда работали втроем, пока Джо Хилл был вашим руководителем и не оказался лишним». «Это ложь!» — фальцетом выкрикнула она. «Я ничего ему не говорила! Он лжет, Вилли! Он пытается...» «Заткнись!» — приказал Вилли. «Продолжайте, Бойд!» «Пэтти сказала, что если у меня есть хоть капля рассудка, я должен исчезнуть из Санта-Баи. Естественно, пока я еще жив. Джо Хилл встал вам поперек глотки, поэтому вы его убрали, инсценировали несчастный случай. Она также сказала, что с удовольствием убежала бы от вас, но только боится, что рано или поздно вы нападете на ее след». «Это ты?» — рассказала ему о Фэй? — спросил Вилли тихим голосом. «Я ничего не рассказывала о Фэй, клянусь!» — в отчаянии закричала она. «Я делала то, что ты мне приказал!» «Выходит, что мне Джо Хилл сказал об этом?» — вставил я. «Я уже не раз говорил, что у тебя слишком длинный язык!» — набросился на нее Вилли. «Только не подозревал, что он такой длинный! Пора делать выводы!» Он снова ударил ее тыльной стороной ладони по щеке, и не успела она отлететь от удара, как получила по другой. Реакция Вилли была похожа на реакцию кобры. Я подумал, теперь или никогда. Ибо все его внимание было обращено на Пэтти. Мне нужно было начинать левой рукой и действовать быстрее, чем он. Схватив бутылку, что стояла на баре, я размахнулся и выбил оружие из руки Вилли. Второй удар произвел буквально в ту же секунду, целясь в висок. Сила удара заставила его на два шага отступить назад. Но он скорее был удивлен, чем оглушен или ранен. Тем не менее, среагировать он не успел. Я ударил его носком ботинка по коленке, а на голову со всей силы опустил бутылку с виски. Она даже просвистела в воздухе. Он упал с таким грохотом, что я побоялся, что не выдержит пол этого домика. Но все обошлось. Напоследок я заехал ему ногой по виску. Он перевернулся на живот и затих. «Уж не пришиб ли я его до смерти?» — подумал я, но потом решил, что это, собственно, не имеет значения. Я поднял с пола револьвер и увидел, что Пэтти словно превратилась в соляной столб и неподвижными глазами смотрит на меня. Я схватил ее за руку и поволок к двери. Когда мы подбежали к машине, оказалось, что ключи от зажигания торчали на месте, поэтому мне было легко посадить ее рядом с собой и запустить двигатель. Несколько минут мы ехали в полном молчании, а потом она испустила горестный вздох. «Ни звука! Или я высажу тебя, и ты пойдешь пешком!» — гаркнул я. «Теперь вы мне совсем не будете верить. И они тоже. Я просто не знаю, куда мне деться, ведь они меня прикончат. В этом я совсем не уверен», — прогремел я. «Если вы не притихнете, убью вас. И причем в ближайшие 5 минут». Она кончила причитать и засопела. Это я посчитал известным прогрессом. «Не знаю, как это у него получается, но Бейли все еще надеется вас возвратить», — сказал я. «Ведь вы его жена». По неизвестной мне причине она снова завыла. Я постепенно начал понимать Вилли. Видимо, с ней можно иметь дело только в том случае, если время от времени приводить ее в чувство пощечинами. «Вы сами виноваты во всем», — сказал я. «Если бы вы в Лас-Вегасе вели себя разумнее и не попались бы на удочку Вилли, ничего бы не было». «Не думала я, что вы настолько глупы», — прохныкала она. «Неужели вы думаете, что я сделала это добровольно?» «Так по какой же причине?» «Они знали обо мне все, начиная с самой маленькой детали с момента моего рождения», — с горечью сказала она. «Все наказания, какие я получила от полиции за проституцию, порнографию, фото, пилюли и всякое другое. Практически они имели досье на меня с именами, датами и цифрами. И что мне оставалось делать? Они поставили меня перед альтернативой. Или я буду с ними, или они пошлют досье Бейли. Я вам говорю, что там были и фото, Бойд. Великолепные фото. Любого мужчину сведут с ума. Не только супруга». «А может быть, нам лучше начать сначала?» — сказал я. «Как вы стали женой Эдвина Бейли? Просто он сделал мне предложение, и я подумала, что у него найду больше уюта и защиты, чем вообще когда-либо имела в своей жизни. Я приехала сюда, потому что не могла жить в Лос-Анджелесе. Все мне там опротивило. Я знаю, это звучит не очень убедительно, но я действительно хотела начать новую жизнь. и я получила место в ресторане. Эдвин приходил туда обедать 3 раза в неделю. Там мы и познакомились. А потом вы вышли за него замуж, и жизнь показалась вам безоблачной и розовой. А потом вы попали в Лас-Вегас. Тут-то и началось. Все было бы даже еще лучше, если бы не его противная дочь. Она не взлюбила меня с самого начала и продолжала меня ненавидеть, несмотря на все мои усилия поладить с ней. «Ну а как было в Лас-Вегасе?» «Я получила там много удовольствия», — ответила она. «Эдвин был очень милым, просто великолепным. А когда мы познакомились с Джо Хиллом, я нашла, что он очень хороший человек, только немного одинокий, поэтому и согласилась выпить с ним рюмочку. А на следующий день появился Вилли. Судя по его поведению, он сразу влюбился в меня. Но это меня мало беспокоило. Наоборот, мне это было приятно. Как я была глупа! Ведь когда я выходила замуж за Эдвина, то поклялась себе его никогда не обманывать. Никогда! А на следующий день Вилли показал мне досье. Ее голос зазвучал глухо. У меня не было выбора, Бойд. Если бы Эдвин увидел это досье, для него это было бы еще хуже, чем то, что я бросила его. Итак, вы подсыпали Бейли снотворное в стакан, а когда он пришел в себя, вы с Вилли были уже далеко, — сказал я. Что произошло потом? «Мы поехали в Санта-Байю», — ответила она, — и Вилли сказал, что теперь я буду принадлежать их группе. У них была большая квартира за чертой города. Дня 3 или 4 спустя появились Джо Хилл и Уолт. Они были очень довольны собой, сказали, что вытянули из Бейли 30 тысяч, и что это оказалось очень просто сделать. «А что случилось с Фэй?» «Я никогда ее не видела», — ответила она. «Они часто ее упоминали в разговорах, но мне так и не довелось ее встретить. Они говорили, что Фэй ловко одурачила Бейли, и все над этим потешались». «И что было потом?» «Мы оставались в этой квартире 5 или 6 недель», — сказала она. «Они часто отлучались и говорили, что это опасно, если я тоже буду выходить, ибо Бейли или его дочь могли меня обнаружить. Жилось мне в это время совсем неплохо. Я готовила на всех, выполняла домашнюю работу, оказывала услуги и Вилли». Она вся передернулась. «В нем вообще нет ничего человеческого, могу вас уверить в этом. Джо Хилл и Уолт — это подонки, но все-таки люди. А Вилли... Они брали вас с собой в Вайоминг?» «В Вайоминг?» Казалось, она была удивлена моим вопросом. Если они и ездили туда, то не удосужились мне об этом сказать. Она мгновение помолчала. Но, видимо, прошла целая неделя, когда они оставили меня одну в пустыне. «Пустыня?» — переспросил я. «В крошечном домике, в миллионе миль за краем света», — тихо сказала она. «Они оставили мне еды и питья и сказали, что если я буду экономна, то хватит на неделю. Потом они взяли длинную цепь и... прикрепили один конец к железной подпорке, а другой — к вашей ноге», — добавил я. «Откуда вы знаете?» «Потому что то же самое они проделали с Эдвином Бейли. Но ему повезло. Он находился в этой хижине только 2 суток». «Временами мне казалось, что я сойду с ума», — продолжала она. «По ночам я слышала за окном шорохи и не знала, люди это или звери. А в последние 2 дня я уверилась в том, что они больше не вернутся. Я хотела покончить с собой, но не смогла». «Когда вы видели Джо Хилла в последний раз?» «В тот день, когда они оставили меня в пустыне. Через неделю Вилли и Уолт вернулись и забрали меня. Они сказали, что у Джо Хилла дела в Неваде, и он вернется позднее. После этого они меня отвезли в Санта-Байю». «В то же жилище?» «Нет», — она покачала головой. «Начиная с этого момента, мы все время были в пути. 2 ночи провели в одном мотеле, потом в другом. Мне это казалось странным, но я не отваживалась спросить. А где они живут в настоящее время?» «В домике на побережье», — сказала она. «Что мне теперь делать, Бойд? К Уолту я вернуться не могу. Если я ему расскажу, что случилось сегодня, он мне не поверит. А у меня вся одежда, только та, что на мне. Да $30 в сумочке. Кроме того, если я попытаюсь скрыться, они меня все равно найдут. Я в этом уверена». Она снова заплакала беззвучно и попыталась подавить слезы. Так плачут маленькие девочки, у которых разбилась любимая кукла. «Поедете в Вайоминг», — сказал я. «Что?» «Я дам вам $200, чтобы вы смогли добраться туда. Там они не будут вас искать». «Вайоминг?» — повторила она. «А где это находится?» «Сядете в автобус и доедете до Рено», — сказал я. «А там спросите, как добраться до Вайоминга. В Неваде каждый знает, где он расположен. А куда мне ехать дальше? Поедете в городок под названием Ларами. Спросите, как добраться до увеселительного ранчо «Сухая глотка». Там вы отыщете девушку по имени Праймел и скажете, что вас послал Бойд. Сообщите ей также, что я живу в Старлайт-отеле в Санта-Байе, и что я нашел то, что мы ищем, и что она должна мне позвонить. «А вы не обманываете меня, Бойд?» — спросила она в отчаянии. $200 скажут вам, что я говорю серьезно. В конце концов, они меня все равно найдут», — сказала она. «Так не все ли равно, где умирать, в Вайоминге или здесь, правда?» «Что вы знаете о Тайлере Моргане?» — спросил я. «Немногое», — ответила она. «Для меня это только имя, не более. Они часто упоминали его при мне, но говорили всегда недомолвками. Я думаю, что он для них нечто вроде нового Эдвина. Может быть, это вам поможет?» «Может быть». Я высадил ее на автобусной станции. Автобус на Рено отправлялся рано утром. Достал бумажник, отсчитал $200 и дал их Петти. Она положила деньги в сумочку, даже не сказав спасибо, и исчезла в стороне дамского туалета. Я проводил ее взглядом, надеясь в душе, что она доберется до ранчо «Сухая глотка». Как-никак, а этим я сэкономлю деньги на телефонный разговор. Я остановился на некотором расстоянии от отеля, там, где стоянка была запрещена, и остаток пути прошел пешком.